я на новую дорогу. Предо мной тернистый путь лежит, а вдали к небесному чертогу огонек живи. Никогда назад я не вернуся, хоть и труден путь мой и далек. Никаких препятствий не страшусь я, впереди лишь был бы огонек живительный чудный, будь моим невидимым вождем, помоги пройти дорогой трудной, помоги войти мне в очи. Cheese.